Глава третья. Неприятно осознавать, но вы вляпались с самого начала. Резким и очень быстрым движением руки Хиро попытался схватить незнакомку за шею, и у него это получилось, правда, совсем ненадолго. Та улыбнулась, несмотря на сжимающие горло пальцы, и превратилась в белесый туман, оказавшись в метрах в 10 от трансформировавшегося парня. «Хозяин, не стоит!» Проснувшаяся Су придержала готового ринуться в атаку командира, с трудом выбравшись из окутавшего ее пледа. «Они только этого и ждут!» Хиро было очень тяжело себя пересилить, настолько, что на это потребовалось достаточно много времени. Если бы Су его не остановила, он бы мог попасть в грамотно расставленную специально для него ловушку. Та незнакомка принесла плед не из-за доброты душевной, что в принципе и так понятно, а с куда более далеко идущими планами. Успокоившись и присмотревшись, полностью напрягая все свои чувства и звериные инстинкты, инопланетный путешественник ощутил, что если вступит в бой, против него выступит не меньше 5 других претендентов, вероятнее всего, сообщников, атаковавшей его девушки. Вот только одно непонятно, для чего им понадобилось столько заморочек, учитывая, насколько быстро и точно та провела атаку. С таким же успехом она могла нацелиться на жизненно важные места. Естественно, Хиро бы успел среагировать в таком случае, но шанс был превосходным. Впрочем, вполне возможно, что атаковавшая понимала всю тщетность именно такого подхода, поэтому нанесла удар в бок, на тот момент не защищенный ничем. Кинжал так до сих пор находился в теле и нисколько не мешал командиру. Эта атака вызвала неосознанную волну трансформации, а следовательно и значительное увеличение регенеративных способностей в таком состоянии. Боли инопланетный путешественник особо не ощущал, как и проявление любых негативных эффектов. «С меня причитается», – холодно произнес Хиро, демонстративно медленно доставая острие клинка из раны, не сводя при этом взгляда с посмевшей его атаковать незнакомки. Когда парень полностью его высунул, тот демонстративно обтер выступившую на кинжале кровь, после чего пустил несколько разрядов молнии, уничтожая все то, что могло остаться на лезвии. «Лучше вам не попадаться мне на глаза во время следующих этапов». И под удивленные и ничего не понимающие взгляды собравшихся командир дождался, пока рана на боку полностью заживет, принял свой истинный облик и медленно вернулся на недавно покинутое место, бросив под ноги незнакомке кинжал. Стоит отметить, что до того момента, пока Хиро не использовал навык молнии и не сжег весь биологический материал, та продолжала улыбаться и смотреть с вызовом. Но вот после... Брови девушки сошлись домиком, а во взгляде читалась явная обида и ярость. План этих ублюдков не сработал. Какой план? Все просто. Су, когда остановила парня, посмотрела прямиком ему в глаза своими фиолетовыми зенками, и Хиро смог увидеть некоторые отрывки ее воспоминаний. Девушке пришлось пережить слишком многое во время прохождения турнира, и она лишь чудом смогла остаться в живых в самом первом ознакомительном. Но не это было самым главным. Су в свое время уже видела похожую ситуацию, когда один из участников специально провоцировал другого с одной простой целью. Ему была нужна его кровь. Эта ситуация сильно напоминала ту, поэтому она и решила вмешаться. «Для чего им могла понадобиться моя кровь?» Еле слышно обратился парень к своему фамильяру. «Я успел увидеть слишком мало. Среди этих ублюдков может оказаться тот, кто умеет управлять кровью. В таком случае, в зависимости от его способностей и навыков, Он может не только доставить тебе хлопот, но и многое другое, вплоть до смерти», – также тихо ответила Су. «Это нападение было грамотно спланировано. Ринься ты в атаку, они бы имели полное право тебя уничтожить». «А до этого что, нет?» – ухмыльнулся парень. «Нет», – отрезала девушка, посмотрев хозяину прямо в глаза. «Внимательно прочитай руководство, и сам все поймешь». Хиро обратил внимание на вновь изменившуюся манеру общения с Су. То она выказывает уважение и говорит со всем почтением, то наоборот, ведет себя как с другом или равным. Впрочем, командиру совершенно плевать на такие моменты, когда они остаются наедине. В остальных случаях важна субординация. Вздохнув, парень открыл статус и мысленно нажал на появившуюся надпись, после чего начал внимательно вчитываться в появившийся перед глазами текст. Руководство. Ранг турнира первый, ознакомительный. Ответственный распорядитель. Количество участников 81 из 100. Ваш ранг 68. Основные правила. Первое. Убивать другого участника турнира запрещено. Ограничение снимается только в том случае, если это была самозащита. Наказание за нарушение правил – смерть. Второе. Покидать комнату ожидания или любую другую локацию до завершения турнира запрещено. Если вас поймают на этом, то наказание зависит от степени доказательства вины. Наказание за нарушение правила – смерть или полное обнуление. Третье. Ваша главная задача – выжить до завершения турнира и поднять свой ранг не ниже 50. Какие вы будете использовать для этого методы, хитрости и навыки, зависит целиком от вас, вашего интеллекта и навыков. Находящиеся в первой десятке получают ограничения на способности и уровень до немногим более сильный, чем среднестатистический. Четвертое. Все, что вы добудете в ходе турнира, останется вашим по его завершению. На этом правила турнира заканчиваются. Теперь основное устройство и структура турнира. Первое. Турнир состоит из 7 этапов. 1-1. Знакомство, прибытие и встреча с распорядителем, получение руководства и отдых в комнате ожидания. Шанс выживания 90%. 1-2. Локация первая, начальная. На ней вы можете встретить противников 1-3 рангов. Аномальных зон или скрытых заданий нет. Шанс выживания 80%. 1-3. Локация вторая, начальная. На ней вы можете встретить противников 1-4 рангов. Аномальных зон или скрытых заданий нет. Шанс выживания 80%. 1-4. Локация третья, средняя. На ней вы можете встретить противников 3-5 рангов. Появление аномальных зон возможно. Появление мутантов возможно. Скрытые задания присутствуют. Шанс выживания 65%. 1-5. Локация четвертая, средняя. На ней вы можете встретить противников 4-6 рангов. Появление аномальных зон возможно. Появление мутантов возможно. Скрытые задания присутствуют. Шанс выживания 65%. 1-6. Локация пятая, продвинутая. На ней вы можете встретить противников ранга 6 и выше. Аномальные зоны присутствуют. Мутанты, эволюционировавшие зараженные монстры ранга командиры выше присутствуют. Скрытые задания присутствуют, экстренные задания тоже. Есть высокая вероятность получить снаряжение и оружие высокого ранга, а также книги навыков и скрытые награды. Шанс выживания 40%. 1-7. Локация шестая, продвинутая. Те, кто дойдут до этой локации, автоматически зачислены как прошедшие турнир. Единственное, что им необходимо выжить за отведенные 24 часа. На ней вы можете встретить противников ранга 6 и выше. Аномальные зоны присутствуют. Мутанты, эволюционировавшие зараженные и монстры ранга командир и выше присутствуют. Скрытые задания присутствуют. Экстренные задания тоже. Есть высокая вероятность получить снаряжение и оружие высокого ранга, а также книги навыков и скрытые награды. Шанс выживания 40%. Сражения с другими участниками на протяжении всего турнира не приветствуются и строго наказываются. Ваша главная и основная задача – выжить в течение 7 дней, пройдя все этапы. Если вам это удалось, вы получаете официальный статус претендента и награждаетесь специальной меткой. Помимо полученных на локациях предметов, каждый из прошедших участников получит дополнительные призы. Первое. 500 тысяч кристаллов эволюции. Второе. Увеличение на один уровень 3 навыков или особых способностей на выбор. Третье. Один случайный навык или способность СС ранга. Четвертое. Статус претендент. Плюс 50 ко всем характеристикам навсегда. Пятое. Комплект снаряжения 7 ранга, подходящий под ваш стиль боя. Один комплект оружия 7 ранга на выбор. Помимо этих наград, вы можете получить скрытые, в зависимости от того, насколько хорошо вы себя покажете в турнире, система может выдать дополнительные награды. Помните, ваша главная задача – выжить. «Не слишком ли много всего для ознакомительного турнира?» – тихо спросил Хиро, как только закончил читать руководство. Количество наград за прохождение отчетливо намекало, что это совсем не будет легкой прогулкой. Да и все как-то расплывчато. «Раньше условия были намного жестче», – так же тихо ответила Сук, кутаясь в одеяло и всем телом прижимаясь к хозяину. Ее немного потряхивало, а лицо было белее мела, и в руководстве многое не сказано. «Понятно», – вздохнул командир, откидывая голову назад и прислоняясь к стенке затылком. Из-под полуприкрытых век парень наблюдал за остальными участниками. Произошедшее совсем недавнее происшествие, в котором ему воткнули нож в бок, не осталось незамеченным ни для кого. Судя по поведению, не все восприняли однозначно решение Хиро. Некоторые смотрели с недоумением, другие с откровенной неприязнью и кто-то с брезгливостью, но большинство наоборот. Начали смотреть на парня другим взглядом. Если у меньшинства преобладало недопонимание его поступка и тому, что он так простил свою обидчицу и жестко ее не наказал, то вот большинство признали в нем своего соперника и смотрели изучающе. «Су, как думаешь, кто-то еще посмеет на нас напасть до следующего этапа?» «Не думаю», – уверенно ответила девушка. Первая попытка вывести из себя и спровоцировать до прочтения руководства не удалась, и они теперь прекрасно осознают, что ты будешь постоянно начеку и так просто к тебе не подобраться. Но вот по прибытию на локацию попытки атаковать обязательно будут возобновлены. Даже с учетом строгого правила, приподнял одну бровь Хиро, насколько он успел изучить систему и все, что с ней связано, она очень внимательно следит за исполнением своих указаний и приказов. Тем более Гвен после того короткого разговора в лотерейном магазине, пусть и не сказала об этом прямо, но явно выделила его. И если не сделала фаворитом, то что-то близкое к этому. Найдутся еще такие дураки. Обязательно. С полной уверенностью произнесла Су, посмотрев командиру прямо в глаза. «Ведь правило о запрете на нападение после перемещения на локации исчезает». Последние слова были сказаны ею довольно громко, настолько, что те, кто все это время грел уши, смогли их расслышать. Несколько группировок начали что-то бурно между собой обсуждать, постоянно поглядывая по сторонам. Новость о том, что запрет на убийство в локациях не работает, взбудоражила собравшихся людей и не совсем людей тоже. Особенно напряглись одиночки. В отличие от тех, кто объединился и не скрывал этого, им будет сложнее всего. Стоит тем собраться вместе, и шансы на выживание будут значительно снижены. Хиро все это не особо интересовало. Командир внимательно смотрел на трупы выбывших участников. Половина из них были убиты в первые мгновения неразберихи, а вот вторая еще ждала участь намного хуже. Высохшие до состояния мумии тела не оставляли ни у кого сомнений, что это те, кто слишком поспешил и успел нарушить правила, тем самым получив заслуженное наказание. Теперь понятно, почему разгоревшееся так стремительно массовое сражение быстро стухло. В то время инопланетному путешественнику было не до того, чтобы вертеть головой по сторонам, и он не видел момент приведения в действие наказания. Он был занят ублюдком, атаковавшим из-под тишка. Хорошо, что его убийство система расценила как самозащиту, а не наоборот. А ведь все могло закончиться довольно плачевно. Стоит отметить и другой не менее важный момент. Снаряжение, оружие и прочие вещи с тел убитых были сняты, а сами тела отбросили в дальний угол. И ведь среди отобранного снаряжения было и то, которое по праву принадлежит Хиро в качестве трофея. Но вот возвращать ему его никто явно не собирается. Или собирается. К командиру медленно направлялся тот самый тип, на груди которого ранее красовалась цифра 11. Теперь там была десятка, а значит, кто-то из первой десятки во время неразберихи был отправлен на тот свет. Интересно. «Молодец, что не стал тогда вступать в сражение», – произнес тот без лишних церемоний, присаживаясь рядом. «Было бы обидно, убей не тебя». «Спасибо за тот случай». Повернув в его сторону голову, ответил командир, прищурившись. «И почему бы тебе было обидно? А ты что, сам еще не понял?» На мгновение в голосе незнакомца прозвучало удивление, но лишь на мгновение. Следующие слова он произнес беспристрастным тоном. «Видимо, я все же немного ошибся, и тебе не хватает наблюдательности. Что ты видишь, глядя на остальных участников?» «Врагов?» – незамедлительно ответил парень. «Даже во мне?» – неожиданно спросил собеседник. «Даже в тебе?» – холодно ответил Хиро. «Или ты думал, что будет по-другому?» «Нет, именно такого ответа и ждал», – облегченно выдохнул он. «Будь твой ответ хоть чуточку иным, я бы не стал предлагать тебе заключить союз». «Союз?» – пришло время удивляться командиру. Су молчала, но внимательно наблюдала за подошедшим участником, не сводя с маски, что скрывало его лицо взгляда. «Ты смог меня удивить. Для чего тебе, входящему в первую десятку по рангу, заключать со мной союз, учитывая мой рейтинг, болтающийся почти в самом конце?» «Потому что мы с тобой из одного города», – спустя несколько долгих секунд тишины тихо произнес тот. «А насколько я смог узнать, из всех собравшихся здесь участников, русских всего 7, и все они находятся далеко от нас». «И что?» – холодно спросил Хиро, прищурившись. «Насколько я вижу, фамильяр у тебя достаточно серьезный», – сразу в лоб бросил тот. «И многое знает не только о турнире, но и об остальном. Да и ты тоже довольно странный, скажу тебе честно». «Почти с самого твоего появления на нашей планете мои люди внимательно за тобой наблюдали и докладывали о каждом твоем действии. Иногда твои поступки были настолько глупыми и идиотскими, что я думал от тебя избавиться, но, как видишь, не сделал этого». «Следили?» Внутри командира все похолодело. «Как это понимать?» «Понимай так, как это было сказано». «О том, что ты прибыл на эту планету и не являешься ее жителем, знаю не только я», – повернулся в его сторону говоривший, наклонившись почти к самому уху. Генерал Дмитрий, главный босс работорговцев и еще несколько лидеров крупных по нынешним меркам группировок, все они знают о том, кем ты являешься на самом деле. Откуда такая уверенность? Внутри Хиро все начало закипать, ведь его только что окунули в настолько большую дурно пахнущую кучу, что отмыться от этого позора почти нет шансов. Пусть внешне он и пытался оставаться спокоен, но внутри все клокотало и рвалось наружу. Мысли в голове работали с невообразимой скоростью, прокручивая множество самых разнообразных моментов, что происходили с ним в последнее время. Но ни в одном из них, как бы командир ни пытался, он не заметил за собой слежки, даже намека на нее. «Расскажу, если сможешь выжить и пройти этот турнир до самого конца», – начал подниматься незнакомец в маске. «Там на земле меня называют тираноид, или же тиран. Для своих слава можешь обращаться ко мне так, как сам посчитаешь нужным, Хиро». Он уже почти ушел, но резко обернулся и напоследок бросил. «Дам тебе одну небольшую наводку». Тот, кто ранил тебя в плечо из снайперской винтовки во время твоего нахождения в безопасной зоне, принадлежит к базе военных и напрямую подчиняется Дмитрию. Уже тогда генерал внимательно отслеживал каждое твое действие и позволил учинить весь тот беспорядок на своей базе, как и отправленные к тебе дочери. Все это очень хитрый и крайне коварный план». «Боюсь, даже если ты сможешь выжить и вернуться обратно, тебя будет ожидать множество сюрпризов на подконтрольной тебе территории». На этом тиран замолчал и направился в пустующий уголок. Точнее, там было несколько участников, но при его приближении они без лишних слов и возмущений постарались как можно быстрее убраться. Командир же в это время еле сдерживал переполняющий его гнев, который был готов вырваться в любое мгновение наружу. Его уделали как щенка, как самого настоящего барана, что остановился поглазеть на новые ворота. «Черт, черт, черт!» «Хозяин, успокойся», — обняла его Су, уткнувшись парню в грудь. «Я помогу со всем разобраться, как только мы вернемся обратно, но для этого необходимо пройти турнир и выжить». «Ты права», – выдохнул командир, немного успокоившись. Так они и провели время до полуночи. Парень поглаживал Су по голове, на автомате накручивая ее локоны на палец и нежно прикасаясь к ее коже. От такого отношения и крайне неожиданной смены поведения парня она напряглась. Что это? Поддержка ее игры или... Фамильяр молела и ловила тепло каждого прикосновения. Она старалась продлить эти мгновения как можно дольше, а вот Хиро... Ему предстояло о многом подумать и на основе этого составлять свои дальнейшие планы. За минуту до полуночи появился распорядитель собственной персоной. «Вижу, вы не скучали и, надеюсь, успели отдохнуть», — хрипло произнес он, оглядев подобравшихся участников. «Начинаю перенос на первую локацию. 5, 4, 3, 2, 1...» Вспышка, и Хиро в обнимку со своим фамильяром оказались на самой окраине полуразрушенного города, из глубин которого веяло смертью и одиночеством.